На следующее утро девушку разбудила боль в спине. Открыв глаза, она обнаружила, что лежит на голой земле. Ее тело было скорчено в позе типичной жертвы убийства. Если бы кто-то нарисовал вокруг меловую линию, она показалась бы идеальным трупом. Конечно, она не была убита, а всего лишь упала с постели. Не видя оснований для паники, девушка пошевелилась и села. Вторая постель уже была пуста. В нескольких метрах от нее парень сражался с мотоциклом, орудуя ключом. «А ты ранняя пташка, да?» «Рано ложиться и поздно вставать не очень-то полезно, знаешь?» Девушка проснулась уже достаточно, чтобы не игнорировать такое наглое замечание. Пока что она решила это простить, ограничившись лишь пинком. Удовлетворившись видом парня, корчащегося от боли, она попыталась расслабить болевшую спину, выгнувшись словно йог, подвигав бедрами и вытянувшись всем телом. Она собиралась сделать зарядку, но ограничилась короткой растяжкой, посчитав, что разминаться в одиночку слишком неловко. «Ты встал пораньше, чтобы починить байк?» «Ну да. Потом будет слишком жарко». Парень снял рабочие перчатки, черные от масла и копоти. «В любом случае, сейчас я сделал все, что в моих силах. Если он все равно не заработает, значит, нам не починить его с тем, что у нас есть под рукой». «А, ну теперь панели пропал». Девушка криво усмехнулась и принялась собирать хворост. Вся оставшаяся у них вода была взята из небезопасного источника, так что ее приходилось кипятить. Использовать для этого маленькую газовую плитку было бы расточительно, поэтому они обходились костерком. Собрав хворост на плоском камне, она зажгла его зиппо парня. Уже перевалило за 7 утра, и солнце неуклонно поднималось все выше. Не успели они оглянуться, как холодный ночной северный воздух исчез, и солнце начало припекать не хуже, чем на юге страны. Пока девушка занималась своей жаркой работой, парень продолжал попытки ремонта. Двигатель Хонды был устроен довольно просто. Вообще, парень уже почти стал мастером в сборке-разборке его одноцилиндрового четырехтактного мотора. Однако он мало что мог. Только закрепить расшатавшиеся детали и подтянуть слабые болты. На мотоцикле не хватало места для перевозки еще и запчастей на случай, если что-нибудь напрочь выйдет из строя. Если именно это и произошло, то они точно влипли. Байк много натерпелся от своего предыдущего владельца, и поломка не удивляла. Болты расшатались. Заклепки треснули, прокладка головки цилиндра совсем износилась, а масло было старым. Покрышки и тормозные колодки стали гладкими, как лысина, и подвеска почти развалилась. К несчастью, Хонде надо было продержаться как можно дольше. «Хотел бы я получить кое-какие запчасти», – пробормотал парень. «Или хотя бы немного чистого масла, чтобы отдраить те, что у нас есть. Хотя в этом нет смысла, если они сразу же загрязнятся отработанным маслом из двигателя». «Ну и что тут у нас?» – послышался голос сзади. «Не очень». «А, можно уже готовиться к прогулке пешком?» «Вот сейчас и узнаем». Все еще не сняв перчатки, он вцепился в руль и поставил ногу на педаль стартера. «Пожалуйста, Господи, помоги мне!» Взмолился он и изо всех сил нажал на стартер. Двигатель несколько раз провернулся, слабо фыркая. Даже девушка, не умевшая обращаться с машинами, могла сказать, что это полный провал. Не желая сдаваться, он попробовал еще раз. Теперь он молился не только Богу, но и мотоциклу. «И давай!» Мотор снова зафыркал. Но на этот раз остановился с громким скрежетом. Казалось, ни Бог, ни мотоцикл не хотели отвечать на молитву парня. Бросив попытки ремонта, они начали сборы. За 3 месяца путешествия они научились мастерски справляться со своими задачами. Они заполнили кипяченой водой 2-литровые бутылки и собрали измельченный хворост в специальную сумку. Одеяло они опять скатали и закрепили сверток на молчаливой Хонде. За необходимые им полчаса они уже взмокли от пота. Хоть они и были довольно далеко на севере, в 9:30 солнце припекало совершенно безжалостно. Если бы они могли, то с удовольствием попросили бы его уменьшить свою мощь. Но их голоса явно не были слышны с расстояния в 150 миллионов километров. Мы собираемся бросить Хондочку после всего нашего пути?» Держа шлем в руке, девушка похлопала ладонью по седлу их серебристой Хонды. Черный дерматин уже слишком нагрелся, чтобы прикасаться к нему долго. «Я хотела бы как-то ее починить. Я имею в виду, мы наконец-то привыкли ехать на ней вместе». «Вот тут ты права. Никто из нас не ездил ни на чем, кроме Хонды, так что если бы мы нашли другой мотоцикл, то вряд ли бы смогли им управлять. Суперкуб идеален для новых водителей, потому что разработан простым в эксплуатации. Но если он не работает, то... то это бесполезный хлам!» Девушка пнула Хонду. И тут же, словно в протест против такого обращения с любимым двухколесным транспортом, парень неожиданно громко заурчал животом. Желудок девушки начал урчать в ответ. «Чего уставился? Я не завтракала, конечно, я голодна!» «Я просто удивлен тем, как громко твой желудок может... Ай-яй-яй-яй!» Девушка схватила его ухо, так и не дав договорить. «Я сокращу твой рацион после этой фразочки. Я что, собака? Если нет, то использую энергию, чтобы двигать ногами, а не говорить. Вряд ли на разговор уходит хоть какая-то энергия». Девушка не возразила, а лишь пробормотала что-то невнятное, доставая банку из кофра и садясь с ней на ближайшую скамейку. «Это сухари. Ты ведь ешь сухари, а?» «Но они безвкусные». «Блин, вот привереда! Ты жалуешься не меньше моего. Заткнись. Я все предусмотрела. Гляди». Она положила что-то рядом с сухарями. Банку клубничного джема. «Счастлив? Это лучшее, что у нас есть. У нас не так много фруктовых консервов вроде этой, так что лучше экономь». «Да, госпожа». С помощью всего нескольких ложек джема сухарь превратился в роскошный десерт. Когда они открыли банку, кисловатый фруктовый аромат только усилил их аппетит. «Ну, приступим?» Они позавтракали, стараясь особо не налегать на джем. После завтрака их шаги, казалось, стали гораздо легче, чем до этого. Как известно, миражи японцы называют «убегающей водой». Это преломление света в горячем воздухе над сильно нагретой плоской поверхностью, напоминающее отблеск от несуществующего водоема. Так как видно их только вдалеке, и сколько бы вы ни шли, воду не найти, ее и называют «убегающей». Так как оба они родились и выросли в большом городе, миражи поначалу казались чем-то новым и интересным, но уже совсем скоро превратились в нервотрепку. Они шли уже полдня, сверху их поджаривало солнце, а снизу пёк асфальт. Если не считать четырех коротких перерывов, двигались они без остановки. Время от времени им чудилось, что от солнца исходит злость, но любые проявления их чувств, казалось, испарялись в мареве горячего воздуха. Они плелись с опустевшими лицами, словно роботы, толкая мотоцикл. Пейзаж вокруг был тот же самый, что и полдня назад. Только бесконечно долгая дорога впереди и луга с обеих сторон. Изменился только угол, с которого их поджаривало солнце. «Мне жарко», – пробормотала девушка, толкая мотоцикл с одной стороны. «Какое совпадение! Мне тоже!» – ответил парень, точно так же навалившийся на руль с другой стороны. Они заговорили друг с другом впервые за последний час. Их походка была шаткой, словно у лунатиков, и они давно бы упали, если бы не опирались на Хонду. Парень снял белую рубашку и использовал ее вместо зонтика, а девушка прикрыла голову небольшим листом пластика. Жара стала бы менее мучительной, появилась возможность хотя бы смочить зонтики, но воду приходилось экономить. Оставалось лишь 10 литров, чего хватило бы максимум на 5 дней. Поскольку они не знали, когда найдут источник еще раз, пустая трата воды означала бы смерть. Раньше, когда все работало как надо, они могли бы вызвать помощь по мобильному. Но сотовые сети давно пришли в негодность, и телефоны превратились в обычные карманные фонарики со встроенными часами, календарем, камерой и записной книжкой. Мобильный парня, впрочем, был разряжен, а значит, совершенно бесполезен. «Но почему так не везет? Хоть бы дорогу под уклон». «О чем угодно, только не об этом. Когда ты напоминаешь, что мы все время идем в гору, я теряю все силы». Они боролись с худшим видом наклонной поверхности. Хоть дорога и казалась ровной до самого горизонта, она плавно поднималась. Катить байк вверх по склону было чрезвычайно утомительно, и их ноги словно наливались свинцом. «До следующего города все еще далеко. Мы доживем?» «Держись, девушка. Мы уже почти на вершине. Я надеюсь, холм достаточно крутой, чтобы съехать вниз на байке». Молча согласившись с ней, парень прошел еще несколько шагов. В последнем усилии он сжал руль тяжело нагруженного мотоцикла, и они, наконец, выкатились на вершину. «Ах». Девушка тяжело дышала. Она повернулась к дороге, по которой они только что поднялись. Пологий склон уходил вдаль, насколько хватало глаз, пока не сливался с небом. Кемпинг, с которого они ушли этим утром, был уже за горизонтом. «Довольно много прошли, да?» Парень не обратил внимания на ее бормотание, и девушка повернулась к нему. Он уставился на что-то в бинокль. «Что-то видишь? Там...» Девушка вопросительно склонила голову, и он просто сунул бинокль ей в руку. На миг она вздрогнула от размытого изображения, но быстро навела фокус. Увидев другой пологий спуск, зеркально отражающий тот, который они только что преодолели. Когда она направила бинокль к горизонту, то увидела участок земли, где цвет растительности немного отличался. Не очень большой, но трава там росла зеленее. «Это поля? И там дом, парень!» Ее руки дрожали от усталости, так что изображение прыгало, но это было, несомненно, чье-то жилище. На краю дороги, рассекавшей зеленый участок, видна была крыша и обработанная земля. Участок был разделен чем-то вроде самодельных заборов и засажен овощами и фруктовыми деревьями. А рядом виднелось рисовое поле, растения оказались ухоженными, а значит, кем-то обрабатывались. Человека с такого расстояния не разглядеть, но это место, если и было необитаемо, то имело источник воды. И судя по зеленому цвету растительности, вода там еще оставалась. «Идем, парень! Это место прямо тут, у горизонта! Мы будем там в мгновение ока!» «Вперед!» Девушка бросила бинокль обратно в сумку, и они с новыми силами принялись толкать байк вниз. Хоть уклона и не хватало для того, чтобы скатиться по холму на мотоцикле, цель была прямо перед ними, и их переполняла бодрость. Только пробежав полпути на полной скорости, они вспомнили, что чем выше ты стоишь, тем ближе кажется горизонт.